Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня с вами произойдет чудо исцеления. Возрождение молодой печени до ее здорового состояния. С помощью этой мощнейшей звуковой матрицы Петра Петровича Горяева. И прямо сейчас у вас есть возможность услышать ее на фоне. Эта матрица обладает могущественной силой. Она была создана Петром Петровичем Горяевым специально для ускоренного процесса заживления печени. Для тех, кто нуждается в немедленном и интенсивном восстановлении. Поэтому будьте готовы к тому, что вы можете испытывать как легкие реакции, такие как сонливость, потливость, покалывание в области воздействия матрицы, так и сильные физические реакции, такие как непроизвольные сокращения мышц, повышение температуры, мышечные боли, головокружение, тошнота, рвота и даже появление высыпаний. Чем сильнее реакция, тем интенсивнее идет заживление. И тем сильнее работает матрица для здоровья вашей печени. Главное, помните, что все, что вы сейчас испытываете, это только временные реакции, которые ведут вас к единственному возможному результату – вашей здоровой, молодой печени. Процесс исцеления уже запущен. Он начал свою работу уже с первых услышанных вами звуков. Матрица работает на глубинном уровне, на уровне вашего ДНК. Вы находитесь всего в двух шагах от вашей здоровой и счастливой жизни. И все, что вам для этого нужно, это просто слушать звук. Уже совсем скоро вы увидите, как ваша кожа становится чистой и гладкой. Вес приходит в свою норму. Улучшается самочувствие, появляется настроение, вдохновение и желание жить эту жизнь. Ваш сон становится крепким и спокойным. Уже во время этого прослушивания вы сможете почувствовать сонливость, вялость, желание закрыть глаза и просто отдохнуть. Не сопротивляйтесь этим ощущениям. Позвольте своему телу расслабиться и окунуться в глубокий сон.